Глава 7. Странное поведение. То, что Антуан, вернувшись из Авиньона, поведал Мелани и Виктории под колпаком в кухне, звучало совершенно невероятно. Он сам это сознавал и дождался, чтобы ему налили супу. Было уже поздно, девочки ушли к себе, а Прудан запирал кур на птичьем дворе, прежде чем все выложить. Сначала он съел несколько ложек, от которых его усталое лицо восстановило обычный жизнерадостный цвет. Потом протянул Мелани свой стакан, чтобы она налила ему его любимого густого местного вина. Выпив, он захотел еще, доел суп, и только после этого откинулся в кресле. Но и теперь он долго тянул, прежде чем объяснить девушке, сгоравшей от нетерпения. «Что ж, красавица моя, похоже, мы с Пьером сослужили вам немалую службу, ссадив с этого поезда, никого не предупреждая». «Само собой разумеется, я не знаю, как вас благодарить». «Сам я не был в этом уверен, но теперь убедился. Ну, слушайте. Только умоляю, не перебивайте, иначе я упущу нить повествования». «Даю слово». «Итак, вот что мне поведал Пьер. Не скрою, он сам еще не оправился после пережитого. А произошло вот что. Ближе к рассвету между Авиньоном и Марселем проводник, притворявшийся спящим, увидел из-под опущенного на нос козырька форменной фуражки, как маркиз де Варен возвращается к себе в купе, стараясь не шуметь. После этого в вагоне ровным счетом ничего не происходило, пока не подошло время завтрака. Пора было будить тех пассажиров, кто заранее об этом распорядился. Зная, что в купе юной маркизы пусто, Пьер дождался, пока половина спального вагона отправится в вагон-ресторан, после чего постучался к Франсису. Тот, видимо, не выспался, потому что ответил скорее грубо. «Убирайтесь, я не просил меня будить». «Знаю, месье, но мне необходимо срочно с вами поговорить». «О чем?» «Об этом лучше не кричать через дверь». Франсис предстал перед проводником помятый, с кривым ртом, всколокоченный. Удивляться этому не приходилось. За ночь он заказал целых 3 бутылки шампанского. «Ну, чего вам?» «Хочу вам сообщить, что госпожи маркизы нет в ее купе». «Что вы говорите?» Убедившись, что удивление пассажира этим и ограничилось, Пьер приписал было его непробиваемость количеству выпитого. Как вдруг де Варен проснулся. Что за беда? Наверное, отправилась завтракать. Одна? Со всеми вещами? Это было бы удивительно. К тому же в вагоне-ресторане ее нет. Могу вас уверить. Я смотрел. Говорите, она забрала багаж? Кроме того, что едет в багажном вагоне, естественно. В купе ничего не осталось. Нормальный муж всполошился бы. Или, по крайней мере, выказал бы тревогу. Но не этот. Наоборот. Проводник готов поклясться, что заметил под усами маркиза мимолетную улыбку. Последующая сцена была разыграна настолько грубо, что от нее за милю разило неискренностью. Безутешный супруг рухнул на кушетку и обхватил руками голову. «Боже, опять она за свое!» — простонал он. «В каком смысле?» «В смысле бегства. Вы уверены, что не видели, как она сходила с поезда в Лионе или в Авиньоне?» «Нет, не видел». «С ума сойти!» И, убедившись, что дверь купе хорошо закрыта и что их никто не подслушивает, де Варен поделился с человеком, с которым раньше так небрежно обращался, тем, что назвал кошмаром в своей жизни. По его словам, после исчезновения деда, сильно на нее подействовавшего, у Мелани появилась склонность к побегам. Когда ее куда-нибудь везли, она, мол, старалась обмануть бдительность окружающих и пуститься скитаться по сельской местности под предлогом во что бы то ни стало отыскать дорогого дедушку. Учитывая питаемую ею ко мне бескрайнюю любовь, добавил он, мы с ее матерью рассудили, что замужество может благотворно повлиять на состояние бедняжки. Под видом медового месяца я повез ее в Ментону, в имение друга, чтобы показать ее там знакомому врачу-психиатру, творящему, по утверждению моих друзей, настоящие чудеса. Забыв о данном рассказчику обещании, Мелани не удержалась от возмущенного возгласа. «Психиатр? Он повез меня к психиатру? Иными словами, в сумасшедший дом? За кого же я вышла?» В ее взгляде, устремленном на окружающих, читался ужас. Слезы брызнули у нее из глаз сами по себе. Виктория вскочила и покровительственно обняла наивную новобрачную. «Я знала, что вас привезли сюда для вашей же пользы. Но кто мог подумать, что все так обернется? Поплачьте, и вам станет лучше. Я дам вам одно снадобье. Оно поможет». Заменив свою руку рукой Антуана на плече у Мелани, она открыла огромный буфет и достала пузырек в ивовом плетении. Антуан скорчил гримасу, но его рука осталась на прежнем месте. Он понимал, что стойкой девушке, не пролившей с момента их знакомства ни слезинки, пора выплакаться. Более того, в неожиданном для него самого приливе нежности он наклонился, наскоро вытер жирные после свиного паштета губы и прикоснулся ими к ее шелковистым волосам, перехваченным зеленой лентой. Тем временем Виктория наполнила стаканчик янтарной жидкостью и заставила девушку ее проглотить. «Сейчас вам полегчает. Это настой трав с горы Ванту, старый рецепт пастухов». «Я бы тоже не отказался», — подал голос Антуан. «Сначала доешьте паштет, а то вас тошнит». Их совместные усилия придали Мелани сил. Допив настой, она изобразила улыбку. «Спасибо», — выдавила девушка. «Не знаю, что бы со мной стало, если бы не вы». Антуан накрыл своей широкой ладонью ее маленькую дрожащую ручку на столе. «Если бы, да кабы. Но мы у вас есть, и точка». В подтверждении слов Антуана кошка Полли запрыгнула к Мелани на колени, а пес Перси с неподражаемым достоинством положил туда же свою лапу. «Наберитесь сил и выслушайте до конца. Осталось немного». «Я постараюсь. Больнее того, что уже прозвучало, теперь не последует». «Это верно. Не хуже, но не менее поразительно». Пьер, естественно, поспешил сказать этому бедняге, что поставит в известность власти. Но тот сильно его удивил категорическим запретом делать это. Раздались мольбы не предпринимать ничего, способного вызвать катастрофу. «Если пустить полицию по следу бедного дитя, это может подтолкнуть ее к последней крайности. Лучше я сам ее отыщу. Я почти уверен, что она сошла в Лионе. В этом городе живет ее старая родственница, которую она очень любит. Готов побиться об заклад, что она решила спрятаться у нее». Пьер Бо возразил, что ему не очень понятно, зачем счастливой новобрачной убегать от мужа в самом начале их свадебного путешествия. Тогда ему объяснили, что у вас бывают приступы паники, неодолимая потребность бежать, куда глаза глядят, все позабыв. «Но почему тогда он оставил меня одну? Мне не позволили даже взять с собой горничную под тем предлогом, что там, куда мы едем, хватает всевозможной прислуги». «Не знаю, стоит ли вам ехать в Ментону», — вставила Виктория. «Как бы этот красавчик не задумал разыграть ваше исчезновение в пути, то-то постарался, чтобы вы провели ночь в одиночестве». Догадка была любопытной и проливала на поведение Франсиса новый свет. Антуан быстро перешел на сторону старой колдуньи. Мелани тоже была готова с ними согласиться, но ей хотелось узнать больше. «Что еще вы выведали? Чем кончился его разговор с проводником?» После длительных уговоров Пьер согласился подождать с заявлением в полицию, раз его уверили, что так для вас будет только лучше. На самом деле ему только этого и надо было. На вокзале Ментоны он отпустил маркиза, как ни в чем не бывало, очень жалея, что не может за ним проследить. Не попался ли на глаза господину Бо в поезде кто-нибудь, кого он раньше не видел? Пассажир, севший в Лионе, например? Нет. Но кто-нибудь мог подняться в вагон так же, как сошли вы с соседних путей? Или перейти из другого вагона? Пьер это, кстати, тоже озадачивает и тревожит. Возможно, мы говорим о незнакомце, ехавшем от самого Парижа. Не найдя вас в купе, когда вы были у меня, он мог осторожности ради прервать поиски. Все это только догадки. Как докопаться до истины? Попытаться выяснить, что ждало вас в конце пути. Знаете адрес, по которому вам предстояло провести медовый месяц? Нет. Мне говорили, готовили сюрприз. Все, что мне известно, что это какая-то вилла на мысе Мартен. Я слышала, как де Варен обсуждал это с моей матерью. Уже неплохо. Виктория, скажи Прудану подготовить машину завтра к 7 часам утра. Поеду туда. Зачем? На разведку. Сама знаешь, я любопытен, как старый кот. Боюсь, вы зря потеряете время, — молвила Мелани. Очень может статься, что пунктом назначения был вовсе не мыс Мартен. Те места мне хорошо знакомы. Я все без труда выясню. А теперь на боковую. Пока Виктория запирала двери, Антуан и Мелани поднимались вместе по широкой лестнице из белого камня. Держа в руках свечи, электричества в доме не было, а газ Виктории считала дьявольским изобретением. Они отбрасывали большие тени на стены, завешанные старыми гобеленами. Внезапно Антуан заметил, что свеча Мелани дрожит. Ласково взяв ее под руку, он убедился, что ее бьет сильная дрожь. «Не надо бояться, Мелани», — сказал он шепотом ей на ухо. «Здесь вы в полной безопасности. Клянусь, я сделаю все, чтобы вас защитить и оградить от бед». На него накатила волна нежности к этому хрупкому существу, еще не решившему всех загадок детства, но при этом полному очарования и недюжинной отваги. Он знал, что человеческие помыслы подчиняются мельчайшим обстоятельствам, как вот этот трепетный отцвет на юном личике в обрамлении золотисто-каштановых волос, и все равно наслаждался своим странным волнением, неожиданным порывом. Боясь, что она опять заплачет, он боролся с побуждением заключить ее в объятия. Велико же было его удивление, когда ее лучистые глаза, поднятые на него, оказались совершенно сухими. «Мне совсем не страшно», — успокоила она его. «Это дрожь от гнева и от отвращения. Подумать только. Я любила этого человека и хотела за него замуж, как не противился этому дедушка. Даже письменно молила его не повергать меня в отчаяние, вынужденной необходимостью отказать Франсису. Разве не дура? Как можно быть такой глупой? Все мы когда-то глупим. Взять меня. Почему, по-вашему, я так упорно остаюсь холостяком? Просто потому, что не могу не сомневаться в так называемой любви. Сейчас мне так спокойно. Конечно, я на целых 25 лет старше вас. И мы смотрим на мир совершенно по-разному. Неужели настолько? Эти слова вырвались у нее сами по себе. Мелани тут же о них пожалела и постаралась исправиться. Я имела в виду только то, что, глядя на вас, никогда не подумаешь, что вы такой старый, закончил за нее Антуан со смехом. Не извиняйтесь, 16 лет — это совершенно естественно. В этом возрасте 40-летний мужчина не может не казаться стариком. «Не приписывайте мне того, что я не говорила», — отрезала она недовольно. «Какой вы старик!» «И ведь правда, что старческого в его сильном и привлекательном лице, в темно-синих, глубоко посаженных глазах, в маленьком насмешливом рте, его видавшие виды, зато удобная одежда, не могла скрыть атлетического сложения. В нем не было ни грамма лишнего жира. Нет, какой же он старик, этот Антуан, ворвавшийся в ее жизнь и охотно исполняющий роль ее ангела-хранителя. «Мужчине достаточно захотеть, чтобы не быть старым», — добавила она. «Даже моего деда нельзя было назвать стариком, хотя он был старше вас лет на 30, а то и на все 40. Между прочим, я так доверилась Деварену как раз потому, что он уже не юнец. Все-таки человек вдвое старше меня». Они уже достигли двери комнаты Мелани. Она подала Антуану руку. Он не спешил ее отпускать. «Позволите задать вам нескромный вопрос?» «Конечно». «Вы в состоянии проанализировать свои чувства к этому Деварену?» «Зачем?» «Мне нужно это знать. Уж поверите, спрашивая об этом, я руководствуюсь вовсе не банальным любопытством. Если у вас в сердце остается хотя бы частичка нежности к этому человеку, так мне и скажите». «Зачем?» — повторила Мелани тихо, так тихо, что ее было трудно расслышать. «Потому что я готов рискнуть ради вас, своей жизнью, но при этом не хочу свалять дурака». «Умереть ради меня?» Свеча выпала из слабой девичьей руки и покатилась по ковру. Антуан загасил огонь каблуком. В коридоре запахло горелой шерстью. У Антуана была аллергия на этот запах, и он расчихался, что снизило драматизм прозвучавшей фразы. Надо было бы оговориться, чтобы не дать разгуляться воображению подопечной. Но он не стал ничего добавлять, видя, как загорелись глаза Мелани. Почти фиолетовые глаза. В них мерцали несчетные звездочки. И Антуан смекнул, что тремя неосторожными словами распахнул перед ней врата мечты. Какая женщина не грезит стать романтической героиней, за чье сердце дерутся мужчины? Он чуть было не заговорил опять, но внутренний голос приказал ему не делать этого. «Оставь ее в покое. Не наговори банальностей». И верно, сейчас девушка выглядела совершенно счастливой и была не в силах оторвать взгляд от этого мужчины, окруженного золотым ореолом, пообещавшего сложить за нее голову. Не броситься сейчас ему на шею было невозможно, так жаворонок не может не влететь в зеркало. Прильнув к нему и привстав на цыпочки, она прижалась губами к его губам. Это продолжалось одно мгновение. Бабочка успела бы всего раз взмахнуть крылышками. Что-то легкое, нежное, драгоценное. Антуану показалось, что по его губам провели цветком, оставив на них свежесть зари и запах росистой травы. От сладости этого поцелуя он зажмурился, чтобы не расставаться с этим вкусом, с этим чувством. «Мелани», — прошептал он и вытянул руки, чтобы поймать ее, обнять, прижать к себе, но поймал пустоту. Перед ним не было больше ничего, кроме темноты длинного коридора. До его слуха донесся негромкий звук затворяемой двери. Звук громче этого порвал бы эфемерную нить, паутинку, соткавшуюся было между ними. Антуану было невдомек, что Мелани, припав спиной к закрывшейся двери, надолго замерла в розовом отсвете камина, чтобы унялся лихорадочный трепет растревоженного сердца. Франсис не имел к этому волнению ни малейшего отношения. Подлость содеянного им изгнала прежнего рыцаря из девичьего сердца. Так порыв ветра уносит ссор в распахнутой двери. Теперь ей было стыдно, что она приписывала такому негодному человеку столько достоинств, связывала с ним свои мечты. Тот же самый порыв ветра унес смутную ревность к матери с ее остекленевшими глазами и лицемерным декольте. Не было сомнения, что Альбина не имела отношения к циничному заговору, чуть не погубившему ее дочь. Однако в памяти всплывали один за другим события, на первый взгляд малозначительные, но теперь подсказывавшие, что мать желала этого брака, готовила его куда ревностнее невинной души, ставшей игрушкой в руках интриганов. Наверное, причина такого ее поведения была в том, что она тоже любила Франсиса, с трагическим самооправданием женщины, чувствующей близость своего упадка и ценящей эту любовь как, возможно, свою последнюю.